Уже смеркалось, и он совсем ушел в свои мысли, когда в дверь постучали. Поскольку он не сразу очнулся и не ответил, пришедший немного подождал и тихо постучал снова. На этот раз кнехт отозвался, поднялся и пошел с посыльным, который провел его в здание канцелярии и без доклада в кабинет предводителя ордена. Мастер Александр вышел ему навстречу. «Жаль, — сказал он, — что вы приехали, не предупредив меня. Поэтому вам пришлось подождать. Мне не терпится узнать, что привело вас сюда так неожиданно. Надеюсь, не случилось ничего плохого?» Кнехт засмеялся. «Нет, ничего плохого не случилось. Но разве я действительно такой уж неожиданный гость, и вы совсем не представляете себе, что меня сюда привело?» Александр посмотрел ему в глаза строго и озабоченно. «Ну, конечно, — сказал он, — представить я могу себе всякое. Я уже представлял себе, например, в эти дни, что для вас дело с вашим письмом наверняка еще не завершено. Администрация вынуждена была ответить на него несколько лаконично и, может быть, разочаровавшим вас смысле и тоне. Нет, — сказал Йозеф Кнехт, — в сущности, я и не ждал ничего, кроме того, что ответ администрации по своему смыслу содержит. А что касается его тона, то как раз тон его меня порадовал. По письму видно, что оно далось автору нелегко, может быть, даже доставило ему огорчение, и что он испытывал потребность прибавить к неприятному и немного унизительному для меня ответу несколько капель меда, и получилось это у него великолепно, я благодарен ему за это. А содержание письма вы, значит, приняли, досточтимый? Принял к сведению, да и по существу понял и одобрил. Ответ, пожалуй, и не мог принести ничего, кроме отклонения моей просьбы и мягкого увещания. Мое письмо было делом непривычным и для администрации довольно-таки щекотливым. Сомнений на этот счет у меня не было. Но, кроме того, поскольку оно содержало личную просьбу, письмо это было написано, наверное, не очень убедительно. Никакого другого ответа, кроме отрицательного, я и не мог ждать. «Нам отрадно, — сказал предводитель ордена, — не без едкости, — что вы смотрите на это так, и что, следовательно, наше послание не могло быть для вас огорчительным сюрпризом. Нам это очень отрадно. Но одного я не понимаю. Если, сочиняя и отправляя свое письмо, ведь я вас правильно понял, вы уже не верили в успех и положительный ответ, больше того, были заранее убеждены в неуспехе, то зачем же вы довели до конца, переписали начисто и отправили это письмо, которое требовало все же большого труда?